Глава 19. Его появление после встречи с его остроухой соплеменницей вскипятило кровь в венах. Я отпрыгнула и встала в боевую стойку, как делают во всех боевиках. Выглядело это, наверное, очень забавно. Я ведь на голову ниже эльфа, и он прямо сейчас смотрит на меня сверху вниз. Причем так же, как и в первый раз. Невозмутимо и равнодушно. Только глаза, светлые до невозможности, выдают какую-то необъяснимую заинтересованность, что ли. «Предупреждаю!» — сказала я голосом, который должен был напугать эльфа. Но, похоже, только озадачил. «В этот раз я не оцепенею. Дам в нос, только попробуй что-нибудь». «Ты странная!» — прервал мою угрозу Эрмалион. «Кто бы говорил!» — бросила я первое, что пришло в голову. Эльф пропустил мою колкость мимо своих остроконечных ушей. Он продолжал смотреть, изучая и будто пытаясь проникнуть мне в мозг. Но, очевидно, это не получалось, и даже его идеально ровный лоб хмурился, а глаза переливались световыми бликами. Меня все это начало утомлять. Сегодня всем от меня чего-то нужно. Точнее, даже не сегодня, а начиная со вчерашнего дня. Ха, вчерашнего! Ощущение, что это было в прошлой жизни. «Так», — проговорила я на свой страх и риск, опасаясь повторения ситуации в столовой. «Правда, теперь защищать меня некому». «Ты снова что-то от меня хочешь, да?» Следующее его действие меня так изумило, что даже пошевелиться не успела. Эрмалион наклонился ко мне и, приподняв за подбородок, стал рассматривать мое лицо. Сердце пропустило удар, а дыхание перехватило. Эльф оказался настолько близко, что ощутила его легкое свежее дыхание на лице. Смогла рассмотреть белые прожилки в радужке его глаз. Боевая стойка моментально пошла крахом. Я застыла в полной растерянности. Если и этот попытается меня поцеловать, тогда не знаю. Может, в этом случае приглашение Джека к себе на репточку не такая уж и вопиющая случайность, и меня действительно все считают какой-то распутовкой. Но почему? Позор какой! Осторожно, чтобы не вызвать неконтролируемый приступ агрессии, я высвободила свой подбородок из его пальцев. «Слушай, не знаю, что там у вас за слухи, но я не такая». «Ты странная», — повторил эльф, все еще вглядываясь в меня, но уже не настаивая на прикосновениях, от которых мурашки по коже. Я попыталась продолжить диалог. Может, удастся вывести его на что-то более понятное и логичное. «Ладно, хорошо, я странная. И в чем?» Пару мгновений он продолжал на меня глазеть, будто я не живой человек, а какой-то предмет для исследований. Потом вдруг лицо эльфа как-то разгладилось и стало осмысленным, словно проснулся. «Точно не знаю», — сказал он. «Но что-то в тебе есть такое». «Кажется, это я сегодня уже слышала», — пробормотала я. Эльф проигнорировал, продолжил. «Обычно жители Эльвиндора не смотрят на других». «Угу, мните о себе много», — перебила я его. К моему удивлению, эльф стерпел и этого, хотя, вообще-то, после стычки в столовой ожидала от него чего угодно, только не разговора. «Все не совсем так», — произнес Эрмалион, а я только теперь, когда он не пытается прожечь меня взглядом и нарушить личное пространство, смогла оценить его внешние данные, хотя и раньше видела, что красив. Но сейчас понимаю, это не просто красота, а какое-то возвышенное и выдержанное благородство, какое, наверное, бывает у особых напитков. «Попробуй объяснить», — предложила я и осторожно выглянула из-за его плеча, глядя в коридор. К счастью, до поворота в женскую часть хостелия совсем недалеко, в случае чего можно поднять крик, пнуть его в конце концов и бежать к себе. Уверенности в том, что такие меры будут успешными, нет. Но должен же быть план «Б» или «С» или еще какой-нибудь. Эрмалион с ответом медлил, очевидно решая, стоит ли мне вообще что-то говорить. А я прислушиваюсь к своему состоянию, К счастью, приступа боли быть не должно. На мне ведь амулет, но разные другие эффекты ведь не исключены. Наконец Армалион выдохнул, будто решился. «Думаю, ты не настолько глупа, чтобы болтать о нашем разговоре. Хотя и сам не пойму, почему говорю это», — начал он. «Дело в том, что эльфийская отстраненность не случайна. И это не просто высокомерие и заносчивость. Мы не смотрим на людей и слабых магов, потому что нам их плохо видно». Такого поворота я не ожидала, но слова эльфа пока прозвучали очень размыто. «Я не совсем понимаю, что это значит. И тоже не понимаю, почему ты мне это говоришь. А еще мне пора к себе. Видишь фолиант? Надо изучать». Для убедительности я приподняла книгу перед собой. На лице эльфа отразилась задумчивость. Что вообще-то странно выглядит. Он ведь почти бесстрастный. Через секунду он сказал. «Я провожу тебя». От такого предложения самое время было выпасть в осадок. Судя по моему прежнему опыту, эльвиндорские эльфы даже говорить со мной не должны. А за сегодня их уже два, причем один предлагает проводить. Но отказываться преждевременно. Вроде агрессии не проявляет, к тому же пытается что-то рассказать. Знания мне не помешают. «Ладно», — неуверенно согласилась я и, обойдя Эрмалиона, двинулась в сторону женского коридора хостелия. Эльф пошел рядом, при этом предусмотрительно посмотрел по сторонам. Видимо, удостоверился, что рядом никого нет. Я мысленно усмехнулась. Не хочет портить себе репутацию. Даже здесь меня подкараулили так, чтобы мы оказались исключительно вдвоем. «Так что там с плохо видно?» «Обычно магия влияет на ее носителя», — сказал он, на ходу изредка поглядывая на меня. «Эльфийское зрение устроено таким образом, что оно видит отпечатки этой магии. И если ее мало или она слабая, то существо или создание кажется нам бледным, как выцветшая картинка». У меня тут же вспыхнула очевидная идея. Даже на мгновение забыла, что этот эльф совсем недавно подрался с Джеком из-за меня, и истинной причины я не знаю. «Значит, ты можешь увидеть, какая у меня магия?» — спросила я с надеждой. «Может, и красный агносис не нужен?» Эрмалион покачал головой. «Нет, этого я сказать не могу. Но дело в том, что ты бросилась в глаза именно тем, что у тебя очень яркий отпечаток магии. Я таких не видел у обычных человеческих магов». «И что это значит?» «Не знаю», — нехотя признался эльф. «Но будь осторожна и береги свой дар, пока он не прорезался. Ты уязвима и как ходячая мишень для многих». Вот это стало новостью. «Почему?» — изумилась я, чувствуя, как мои планы незаметно влиться в академию рухнули окончательно. «Это из-за этих магических отпечатков ко мне твоя подруга прицепилась?» Эрмалион напрягся, посмотрел на меня. «Что она сказала?» Я пожала плечами. «Да особо ничего. Выделывалась, говорила, чтоб держалась от тебя подальше». После этих слов эльф немного расслабился. «Она боится», — сказал он. «Мы раньше не видели таких отпечатков. И даже в таком непроявленном состоянии твоя магия привлекает сильных магов. И чем сильнее маг, тем больше притяжения, если ты заметила». В памяти тут же всплыл разговор в кабинете Лайта Люминари. Судя по словам Агавы, он действительно довольно силен, и даже он не удержался от поцелуя. Но ведь то был эксперимент или только повод? Теперь после слов Армалиона ситуация приобрела несколько иной оттенок. «А что же Джек? Он тоже притягивается моим непонятным даром? Или это его собственное желание произвести на меня впечатление? Заарканить, влезть в душу?» «Заметила!» — упавшим голосом произнесла я, подходя к дверям в комнату. «Но у меня вопрос». «Какой?» «Зачем ты мне помогаешь? Сейчас? Особенно после того, что устроил в столовой?» Лицо эльфа оставалось все таким же непроницаемо возвышенным. Но мне показалось, что на нем все же мелькнула тень задумчивости. «Не знаю», — честно признался он, что, кажется, ему тоже не нравится. «Но у меня стойкое ощущение, что моя помощь тебе нужна. Уже дважды». После этих слов он резко развернулся, будто пожалел, что сказал лишнего, и быстро пошел прочь по коридору. А я осталась, обалдела хлопать ресницами ему вслед. Дважды? Что он имел в виду? Но задерживаться в коридоре не пришлось. Со стороны душевых послышались голоса и смех, а встречаться с кем-то желания не было совсем. Поэтому шмыгнула в комнату и закрылась на своей половине. Агавы нет, и я, наконец, ощутила себя в относительной безопасности. Никаких преподов, адептов, ревнующих соседок и подружек эльфов, а также бардов, желающих неизвестно чего. Рухнув на кровать, минут 10 провалялась без движения, просто слушая удары сердца и дыхания. Сколько еще пройдет времени, пока я привыкну ко всему этому, начну понимать местных, их привычные шутки? Но привыкать надо и как можно скорее. И как-то разобраться со своей магией, хотя бы понемногу, но любыми способами. Полежав и немного расслабившись, я перевернулась и открыла фолиант, увесистую книгу с пожелтевшими страницами. Вначале изображение каких-то маленьких зверьков, пушистых, похожих на цыплят и одновременно кроликов. Под картинкой описание. Викаровы бонобы — очень хрупкий и ценный вид боноб, обитающих в западной части Калдорского леса, а также недалеко от Уракрийских болот. Их размер колеблется от размеров зайца до небольшого волка. Естественных врагов мало. К ним относятся болотный горноварец, упырь обыкновенный. Кроме того, некоторые некроманты используют пыльцу с шерсти боноб в заклинаниях по оживлению умертвий, поскольку эта пыль обладает мощными магиогенными свойствами. Я с интересом разглядывала пушистого зверька, очень милого и забавного. Сразу захотелось его потискать, погладить. Но мне пока питомцев лучше не заводить, с собой бы разобраться. Во всяком случае, теперь я знаю, кто такие эти бонобы. Стала листать дальше. Прочла о грифонах, которых видела у главного входа в академию, про горноварцев, которые оказались опасными хищниками с невероятно теплой шерстью. Потом были какие-то птицы рух, пегасы, единороги и еще масса животных, о существовании которых даже не предполагала. Когда первая глава кончилась, пошли магические создания высшего порядка, куда входили русалки, наяды, горгоны, собственно, маги. Оказалось, мы тоже имеем место в этой иерархии, кентавры. Я вчитывалась в каждую строчку, узнавая все больше и углубляясь все сильнее. Все казалось таким удивительным, нереальным и реальным одновременно. Я даже забыла, что теперь это мое окружение, это все по-настоящему. А потом перелистнула страницу, и на секунду меня охватило оцепенение. Носферату, обитатель потустороннего конклава первого ранга —